Невысокое солнце вкось освещало тундру. Ночью выпал небольшой снег. Снежинки лежали плоскими кристалликами на выстругах, и от их отражения вся тундра искрилась разложенным спектром света. Мягкий сверкающий ковер шел, изгибался по холмам, впадинам долин, обволакивал кустарники и заструги. Жизнь была сказочна. Если лето начинается так, значит, оно будет удачным. Ко второй половине дня он добрался до холмов Марау. Начался такой солнечный жаркий день, что лицо Баклакова обгорело до красного цвета. Снег раскис и не держал лыжи. К вечеру он сделал работу. Всю ночь Баклаков шел обратно, проверяя курс по полярной звезде, которая должна была находиться над левым плечом. Скрипел снег под лыжами. Баклаков дремал на ходу, сгорбившись, положив отяжелевшие кисти на винчестер, который висел на груди, как автомат. На базу он пришел к 12 дня. Было очень жарко, пот разъедал глаза. Куценко выкладывал защитную стенку из камня вокруг палатки. Гольцы, воткнутые в снег головами, торчали, как чистокол. Над полированным ветрами склоне сопки маячила высоко вершины тяжелая фигура. «Курорт, а не жизнь», — устало сказал Баклаков, скидывая рюкзак. «От выдает!» — глядя вверх, ответил Куценко. Горин мчался по склону, выписывая плавные кривые. Вихри взметенного снега он набрал скорость и, изящно сломившись в бедре, замер в метре от палатки. Яркая рубашка поверх свитера, темные очки, парень с рекламы. «На горных, выходит, умеешь», — прикрыв глаза от нестерпимого света, сказал Баклаков. «Могем, начальник! Король Кавголовских холмов — это я!» Гурин был весел, и Баклаков подумал, что Гурин все-таки умница, и с ним можно поддерживать отношения, даже будучи в ссоре. «Ты на юг ходил?» — спросил он. «Еще как ходил! Тебя дожидаюсь, начальник, мудрого руководящего слова!» «Чая нет, Клим Алексеевич?» — спросил Баклаков. «Как нет?» — удивился Куценко. «Я вас, тебя, за 5 километров увидел. Сразу термос залил. Вон у стенки вас, тебя, термос ждет. Это где же такое бывает? Человек из маршрута, а чая нет». Гурин отстегнул лыжи, распустил шнуровку ботинок. Только теперь Баклаков понял, зачем Гурин тащил за собой всю эту ненужную в экспедиции тяжесть. «Ладно, черт с ним. Пусто как-то. Предчувствие, что ли? Какое к лешему может быть предчувствие после одного маршрута?» Гурин принес рюкзак с образцами. По его словам, на холмах Тачин он обнаружил небольшой гранитный интрузивчик. Может быть, просто верхушка, не прорвавшийся вверх магмы. Может быть, остаточный корень. Великолепный контакт. Готовая лаборатория. «Значит, расчистки нужны. Возьми Вальку или Седова. Палатку, продукты. Изучи ее капитально. Валентин-то при деле. Шлихи учится мыть. Я ему задание выдал», — вмешался Куценко. «Лучше Седой. Он горным работам обучен», — согласился Баклаков. «Весна ранняя будет. Скоро снег развезет и объявится гусь», — сказал Куценко. Ночь стояла ясная, светлая. Снег подмерз. Гурин и Седой готовились к маршруту на холмы Тачин. Гурин отправлялся на горных лыжах, снял с крючков тросик креплений, чтобы можно было шагать. «Плюнь ты на эту технику», — сказал Баклаков. «Замучаешься через километр. Возьми мои лыжи на валенках или иди как человек». Баклаков злился –